Расскажи, что с нами случилось, что же с нами произошло. Словно старая ваза разбилась, что хранила наше тепло. Мы не дышим одним дыханием и не делим мир пополам. Мы расколоты непониманием и разбросаны по углам. Не с того ли на душе так пусто, что стоим у последней черты? Ты мои разделяешь чувства, точно так же думаешь ты. Мы надеждой себя обольщаем, что огонь снова вспыхнет во мгле. Новых солнечных дней ожидаем, будто льдинки на мерзлой земле. И бурлит, и шумит река, а течение то вверх, то вниз, и на разные берега нас выносит с тобою жизнь. Я не тешу себя оправданием, мол, что смог, все до капли отдал. Но не знать не могли мы заранее, что окончится этот бал. Бесконечности не бывает, есть предел у любой глубины. Я остатки любви допиваю, на губах горький привкус вины. И бурлит, и шумит река, а течение то вверх, то вниз, и на разные берега нас выносит с тобою жизнь. И бурлит, и шумит река, а течение то вверх, то вниз, и на разные берега нас выносит с тобою.